Святой Троицы, что на капельках. Наружность нынешней церкви Святой Троицы, что на капельках, в ее настоящем виде, всякого заставит ошибиться во времени ее построения. И никто с первого взгляда не скажет, что она была выстроена при Петре Великом. Вот что говорит об этой церкви молва народная. На месте настоящей церкви, или подле нее, стояла во времена Петра Великого древняя деревянная церковь во имя Святой Троицы и сильно приходила в разрушение. Невдалеке от нее находился кабак. Целовальник его, а по-тогдашнему и полный хозяин, древний почтенный старик, славился своей хорошей жизнью и долгое время был церковным старостой при этой церкви. Он не имел после себя прямых наследников, а был одинок, и при том, что называется скопидом. Ему вспала благая мысль употребить все свое наличное состояние на построение нового каменного храма на месте старого. Но для этого дела не достало бы его собственного капитала, а собирать прямо на построение церкви ему не хотелось, и он придумал простое средство. Кабак его стоял на Большой Троицкой дороге, а в те времена, как и теперь, эта дорога была одна из проезжих, да и народ тогда был нехитрый, простой, и никто не считал за стыд зайти в кабак отогреться и даже повеселиться. Следовательно, посетителей у старика-целовальника всегда было много. С тех пор, как старик возымел благочестивую мысль о построении храма, он каждого из своих посетителей просил не допивать всего налитого ему вина, а слить капельку на церковь. Разумеется, что за этим следовали расспросы со стороны посетителей, и старик, вдохновленный мыслью о благом начинании, охотно, а может быть и красноречиво описывал бедное состояние тогдашнего храма, при котором он был старостой. Весть о странном и вместе успешном сборе скоро дошла до слуха царского. Петр I жил в то время в своем летнем дворце на Божедомке, близ церкви Иоанна Воина, и, часто гуляя по окрестностям, вздумал посетить целовальника. Старик, не зная в лицо царя, сделал ему обычное приглашение слить капельку на церковь, и на вопрос царя со всей откровенностью передал ему свои намерения. Петр Великий обещался быть в этом деле помощником и действительно сдержал свое слово. Убедясь в хорошей жизни старика-целовальника, он много содействовал построению храма. Таким образом, по рассказу народному, создалась новая прекрасная каменная церковь во имя Святой Троицы на капельках. Возле церкви виднеется теперь уже заросший пруд, который также имеет свое предание. Вот оно. С незапамятных времен богомольцы, отправлявшиеся в обитель святого Сергия, имели обыкновение, выходя из Москвы, купаться в этом пруду, как бы для очищения от грехов. Время мало-помалу совершенно изгладило этот благочестивый обычай, а с тем вместе и нравственное значение этого пруда. Но вот сухая история о построении этого храма. По описным книгам, храм Святой Троицы, что на капельках, существовал далеко ранее времен Петра. Он упоминается в 1625 году и значится «на капле». А каплею называлась одна из речек, служивших протоками воды для прудов в соседнем селе Напрудном. Церковь эта по ветхости сломана, и на ее месте в 1693 году построена была новая, деревянная. Церковь эта в сентябре месяце 1708 года сгорела, поэтому на отведенном в посольском приказе бывшем кружечном месте начата строится каменная церковь, которая в 1712 году по благословению блюстителя патриаршего престола Стефана, митрополита Рязанского, освящена Иоанникием, митрополитом Ставропольским. При храме пределы Иоанна Воина и Митрофания Воронежского. Храм находится на Первой Мещанской.